Игровая комната, усланная большим цветным ковром и заставленная по периметру низкими, выкрашенными в веселый желтый цвет стеллажами, была наполнена звуками голосов. Три огромных окна, пропускавшие много солнца, создавали иллюзию прозрачной стены комнаты, за которой в свете погожего денька расцветали пышные розовые и темно-бордовые пионы на газонах. Маленькие дети, чей возраст Валентина в силу отсутствия жизненного опыта не могла определить, играли в большие цветные кубики, сооружая из них неправильной формы шаткие башни, и тут же с видом самоубийц-сомнамбул разрушали их. Мальчики в одинаковых беленьких футболках и синих шортиках ездили на маленьких машинах, самостоятельно и самозабвенно подражая реву моторов. Девочки в летних светлых платьицах тискали в пухлых ручках растрепанных кукол разных мастей, плюшевых мишек, жирафов. Валентина, устроившись на стуле в самом углу, чтобы не отвлекать детей, наблюдая за этими маленькими человечками, думала: какое счастье! Они пока что не осознали, что их родители по разным причинам искорежили их молодые судьбы. И радость от игры, их улыбки и смех, выглядевшие со стороны настоящим детским счастьем, они на самом деле испытывают по инерции, от природы, но никак не осмысленно, как это бывает в настоящих семьях, где дети купаются в любви, заботе и нежности родителей. Через какое-то время, прогнав ее воспоминания и помешав ее спокойному созерцанию детей, появилась Людмила Сергеевна. Показывая взглядом на ту или другую девочку, она шептала на ухо Валентине меткие и, в общем-то, вполне обнадеживающие характеристики. Это говорило о том, что эта женщина по-настоящему любит детей и успевает ко многим привязаться лично, по-женски, по-матерински, а потому желает им только добра. Так, во всяком случае, Валентине хотелось думать. Назывались имена девочек и автоматом их фамилии: Сашенька Кравченко, Любочка Ванеева, Светочка Губина. Когда Валентина услышала долгожданное «Ларочка Желткова», она вздрогнула, словно придумала эту девочку, а оказалось, что она существует в реальности. Очень худенький ребенок с коротко стриженными белыми волосиками и большими умными голубыми глазами. Она была похожа на неразвитый бутон маленькой женщины. «Какая хорошенькая!» прошептала Валентина, теперь уже с совершенно новым чувством, рассматривая Ларочку. На ней было белое в синюю крапинку платье, под которым угадывалось тоненькое белое тельце. «А можно с ней поговорить?» «Конечно, поговорите. Девочка смышленая, правда, есть вероятность, что ее захочет удочерить ее тетя». «Что? Как это?» «Ларочка у нас недавно осиротела». Людмила Сергеевна погладила девочку по голове. «Иди, Ларочка, иди к детям, поиграй». Так вот, ее мать, молодая еще женщина, которая воспитывала ее одна, без мужа, не так давно попала в аварию и погибла. Девочка поступила к нам прямо из пятидневки, куда мать устроила дочь, поскольку она работала. Мы все это время ждали, когда же объявятся родственники. Директриса перешла на доверительный шепот. Она села так близко к Валентине, что та почувствовала горьковатый запах ее духов и немолодого уже тела с кислинкой пота. «Совсем еще молодая особа? Катя. К тому же нельзя сказать, что она прям-таки горит желанием удочерить племянницу. Она честно и откровенно рассказала мне о том, как неожиданно стала наследницей квартиры покойной сестры. И теперь вроде бы родственники Ларочкиной мамы, кстати, ее звали Виктория Желткова, давят на эту Катю, взывают к ее родственным чувствам и почти что требуют, чтобы она взяла Ларочку к себе. Но я-то очень хорошо понимаю Катю. Она, с одной стороны, жалеет Ларочку, все-таки племяшка, но с другой, она же не замужем, бедненькая, такая простенькая. Ей бы найти хорошего мужа, а потом уж думать о родственниках. Вы уж извините, что я так запросто разговариваю с вами, но просто мне хочется, чтобы вы поняли. В данном отдельном случае я на вашей стороне, вернее, на стороне девочки. Понятное дело, я мало вас знаю, я скоро выйду замуж. Мы с моим женихом сейчас живем в большом загородном доме, и в нем есть все, кроме детей. В случае, если мы решим взять ребенка к себе, мы без труда соберем все необходимые документы. Что же касается материальной стороны, то с этим у нас все в полном порядке. Она и сама не знала, как эти слова, словно помимо ее воли, буквально полились из нее. Словно кто-то внутри ее, кто-то очень умный и ответственный, разозлившись на Валентину за то, что она в последнее время творила, решил вернуть ее в реальную жизнь и напомнить о том, что помимо грандиозного счастья, внезапно обрушившегося на ее голову, существует еще и беда, в лапы которой попала и эта маленькая девочка, с которой она, Валентина, теперь связана какими-то невидимыми нитями. И это при том, что никакой конкретной вины на самом деле у нее перед этой девочкой нет. И этот ее визит в дом малютки — лишь желание увидеть девочку и понять, что она реально может для нее сделать. Удочерить Ларочку? А что она скажет, к примеру, той же Кате, сестре Желтковой, когда возникнет вопрос, кому же действительно можно отдать девочку? Хотя зачем ей что-то говорить, объяснять? Ведь Валентина просто одна из тех одиноких бездетных женщин, которые только и мечтают о том, чтобы в их доме звучал детский смех. Она вдруг отчетливо представила себе выражение лица Игоря, когда она сообщит ему о своем желании удочерить девочку. Да любой на его месте подумает, что все случившееся с ними она организовала исключительно с целью женить его на себе, чтобы потом оформить удочерение. Нет, она не может так рисковать. Это настоящее безумие. И она не хочет потерять этого прекрасного мужчину, доверившегося ей ради того, чтобы помочь маленькой, совершенно чужой ей девочке. К тому же теперь, когда Валя знает о существовании сестры Виктории Желтковой, ей сам Бог велел забыть дорогу в дом малютки. Все. Она разобралась, что к чему, и исчезла, как исчезают многие люди, переоценившие свое желание стать родителями. Не она первая, не она последняя. И вообще, а не пора ли ей остановиться в своих странных поступках? Она вышла из дома малютки, мокрая, как мышь. Сердце колотилось со страшной силой. Зачем она в последний момент обнадежила эту женщину, сказав, что позвонит ей, что очень скоро примет окончательное решение? А кто ее за язык тянул, когда она пообещала Людмиле Сергеевне, что позвонит Кате и попытается объяснить ей? Ларочке, мол, будет гораздо лучше в их семье, чем если она станет обузой для тетки, которой нужно в первую очередь подумать об устройстве своей личной жизни.